Светлана не хотела связей, она хотела любви и, главное, гарантий. «Или все, или ничего», — говорила она своим более удачливым знакомым, с которыми познакомилась во время экзаменов. Она их всех ненавидела. Всех, кто сидел на лекциях, в то время как она просиживала часы в душном деканате. Она не верила в справедливость и честность. Неужели, например, Ритка умнее ее? Нет, конечно. Зато ее папа дружит с деканом. Или Ленка. Вообще дура дурой. Но ее мама построила ректору гараж. Ни за какие коврижки она бы не поехала с ними отмечать данную сессию. Унижаться? Ни за что. Надо сказать, что и Ритка, и Ленка хотели вытащить Свету на дачу без всякой задней мысли. Девочки были искренни и очень переживали, что Света не поступила. Когда же сдавали экзамены, мечтали оказаться в одной группе. В общем, девочки крутили пальчиками у висков и говорили, что Светка вообще одна останется с такой жизненной установкой. Так оно, кстати, и вышло. Подруги, хоть и были не семи пядей, но рассуждали по бабье трезво, мыслили здраво. Надо отдать все, что есть – молодость, красоту, щедрость, душу, вывернуться наизнанку и ничего не ждать взамен, радоваться тому, что есть, а иначе и этого не будет. Танюха была категорически не согласна с сестрой. Для своего Валерки, а другого мужчины рядом с собой Танюша не видела и видеть не хотела, она готова была на все. Отдать, оторвать, отрезать, лишь бы ему было хорошо, лишь бы для него. А если ему, то и ей. Ошметок счастья, но такой сладкий. Танюша вообще ничего не ждала. Жила, как живется, и в принцев не верила. Нет их принцев. Валерка есть, рядом живет, знакомый и родной с детства, красивый до обморока. Лишь бы посмотрел в лифте и сказал «Привет!» Уже счастье невероятное, аж душа замирает. И пусть ничего не даст, ничего не сделает, не любит, не уважает, не ухаживает. Она сама, все сама. Пусть только позволит себя любить. Она вообще была жертвенной особой, отдавала себя без оглядки, без раздумья, давала списывать, брала на себя вину за всех, помогала, утешала. Но вот что странно, никто эту жертвенность не ценил. Танюшу за нее не уважали, а использовали, бросали. Но она этого не видела, не знала и знать не хотела. И опять подставляла живот. Пусть режут, бьют, вынимают кишки, лишь бы спасти, лишь бы им, чужим, посторонним, было хорошо. Светланка же медленно плела свой кокон, обвивалась, закутывалась и никого не впускала в свое пространство. Удивительно, но никто, даже родная мать, не видел, насколько разными были сестры. Все воспринимали их как одно целое. Где Светланка, там и Танюша. Их часто путали, особенно учителя, учившие сначала старшую сестру, а потом и младшую. И переносили черты характера старшей на младшую. Но если Танюша только радовалась такой путанице, невольному сравнению, то Светланка от злости сходила с ума. Они даже внешне, как говорили все вокруг, были похожи, как две капли воды. И только это доставляло Танюше небольшую, быстро проходящую горесть. Она видела, что Светланка совсем не красавица, не Маринка, и смотрела на Свету, как в зеркало. Нет, она не хотела быть такой, хотела, как Маринка. Но Танюша не умела долго страдать. Она опять подставляла свой живот солнцу, новому дню, смеялась, шутила и решительно отказывалась рефлексировать. «Нет, нет и еще раз нет. Все будет хорошо. Они с Валеркой поженятся, будут жить долго и счастливо и умрут в один день». Валерка тоже вырос не тем, кем должен быть. В детстве он был ласковым мальчиком. Часто плакал, лет до 13 спал с плюшевым мишкой и купался в ванне с солдатиками. Лида считала это странным, даже злилась. «Веди себя в соответствии со своим возрастом», — говорила она. «Тебе сколько лет? 2 года?» Валерка не понимал, почему мама сердится, и страдал от этого еще больше. При живых родителях он рос как трава. Лида, занятая работой и невнятными попытками устроить личную жизнь, сына не то чтобы не замечала или не любила, нет, любила, конечно, кормила, вызывала врача, когда он заболевал, но не сидела на кровати и не гладила по голове, о чем Валерка тайно мечтал, не спрашивала про одноклассниц, не проверяла уроки, уроки. Валерка иногда думал, что мама вообще не знает, в каком он классе. Он сам записывался в секции, недолго поиграл на гитаре, походил на футбол. Он быстро увлекался и также быстро остывал. То же самое происходило и с его чувствами. Он мог увлечься одноклассницей и также быстро в ней разочароваться. К Маринке, с которой действительно целовался, он вообще ничего не чувствовал. Но кто же откажется целоваться с первой красоткой района? Тем более такой доступной он и не отказывался. Мужчиной он стал рано и быстро сообразил, как, что и в какой момент нужно сказать, на какие кнопки надавить, чтобы получить желаемое. Но если девушка оказывалась неприступной, он быстро охладевал к ней. Он не собирался страдать и добиваться. Зачем? Ради чего? В жизни так много всего доступного, того, что само плывет в руки. Достаточно лишь оглянуться и поманить. Про чувства Танюши он прекрасно знал, но так привык к соседке, которая обмирала в его присутствии, что вообще не видел в ней девушку. Таня и Таня – соседка. Вынужденная, не им выбранная подружка детства, маленькая девочка. Про то, что Валерка способен испытывать хоть какие-то чувства, никто и не догадывался. Он был дерзкий, уверенный в себе, красивый мальчик. Такая красота и поведение одновременно и притягивали, и отталкивали. Даже Маринка, привыкшая к тому, что мальчики перестают дышать в ее присутствии, отчаянно потеют и заикаются, удивлялась. Даже после поцелуя Валерка был спокоен и смотрел на нее достаточно холодно. Но она быстро отогнала от себя эти мысли, не поверила. Валерка ей нравился. Они были похожи. Одинаково равнодушные ко всему окружающему миру и хорошо знающие себе цену. У нее после поцелуя тоже не упало сердце, не перевернулся мир и не подкосились ноги. Валерка хорошо целовался. Это единственное, что отметила для себя Маринка и засмеялась. Валерка подхватил ее смех, и на этом все закончилось. Больше они друг к другу не прикасались. В своих ощущениях, эмоциях они были как брат и сестра и немедленно отторгнули друг друга, как близкие родственники, хотя продолжали создавать видимость романа «Самый красивый мальчик в районе и самая красивая девочка». Пара, от которой захватывала дух. Танюша, когда видела их вместе, вжималась в стену, настолько хороши были они, настолько некрасива была она. Валерка и Маринка. Они действительно были очень похожи. Маринка тоже росла как трава, тетя Рая, замотанная на всех работах сразу, дочь почти не видела, чему та была только рада. Она стеснялась матери, ее тяжелой походки, непрокрашенной седины, уродливых сапог и вечного невымывающегося запаха спирта и лекарств. Когда тетя Рая пыталась поцеловать дочь, хотя бы чмокнуть в макушку, Маринка вздрагивала и отворачивалась. Ей было неприятно. Она тоже подолгу простаивала перед зеркалом, разглядывая свой нос, губы, брови, разрез глаз, сравнивала с фотографией матери, сделанной в молодости, которая висела на стене, и не находила сходства. Маринка одно время даже думала, что она не родная дочь, а приемная. Ну, совсем же не похожа. Другая бы на ее месте задумалась, расстроилась, начала переживать, но не Маринка. Та тут же успокоилась, решив, что ее настоящая мать была актрисой или певицей, оставила ее в роддоме ради сцены или ради прекрасного мужчины. А тебя Рая забрала, удочерила. Маринка засыпала с этими мыслями, представляя, какая ее настоящая мама была яркая, воздушная и великолепная. Убедив себя в том, что она не родная дочь, Маринка охладела к матери и даже злилась на нее за то, что та обрекла ее на такую жизнь в вечной нищете, в этой старой квартирке. Мысль о том, что она могла быть похожей на отца, которого не знала, ее не посещала вообще. Но какой мог быть муж и уж тем более любовник у матери? Израиль Ильич не в счет. Мать за ним просто ухаживала, сиделкой была, а не женой, не настоящей женой. «Ты у меня красавица», — плакала от усталости тетя Рая, глядя на дочь. «Ты мое счастье, такая невеста выросла». «Мама, ну перестань», — сердилась Маринка, потому что невестой себя совсем не считала. «Ей вообще никто не нужен». Что за глупости? Маринка хотела одного – уехать из этого района, вырваться куда угодно, как угодно, только уехать. Не видеть этой помойки, этих домов, этих людей, которые ходят по одним и тем же дорогам много лет подряд. И никуда, никуда с них не свернут. Маринка не мечтала, как ее одноклассницы, выйти замуж за мальчика из параллельного класса, с которым танцевала на школьной дискотеке, и тогда же в первый раз поцеловалась, и переехать в точно такой же дом, в точно такую же квартиру, из окна которой будут видны та же помойка, те же детские садики и та же дорога к остановке. Ни за что. Она здесь не останется. При этом Маринка плохо понимала, куда конкретно она хотела бы попасть. Но это не имело никакого значения. Она была уверена, что там, где кончается их улица и начинается дорога, ведущая к метро, есть другая жизнь, живут другие люди. Только однажды она поделилась своими мыслями с матерью и тут же об этом пожалела. «Доча, а как же училище? Ты же хотела в медицинское или в институт. У нас в поликлинике всегда люди нужны», — тут же запричитала та. «Не нужна мне твоя поликлиника!» — выкрикнула Маринка. «И квартира твоя не нужна, и ты не нужна! Посмотри на себя в зеркало, на кого ты похожа! С тобой даже до мусорки дойти стыдно!» Тетя Рая заплакала. Нет, она не обиделась на дочь. Как можно обижаться на ребенка? Она плакала от усталости и маленького счастья, которое носила в себе и которое вдруг стало ненужным. И вовсе не счастьем. Она, наконец, расплатилась за квартиру и опять стала хозяйкой в своем доме. Но Маринке этого не сказала. Приберегала новость до Нового года. И вот, оказывается, что Маринке такого добра не надо. И все эти годы, когда тетя Рая рвала жилы, псу под хвост. «Ты же хотела доктором стать», — пробормотала тетя Рая. «Хотела», — зло ответила Маринка, — «когда мне 5 лет было. А теперь я хочу жить нормально, не как ты, не как вы все». «Что ты такое говоришь? Что ты говоришь? Разве мы плохо живем? Разве тебе чего-то не хватает? Ну, хочешь, кофточку новую купим?» «Не нужны мне твои кофточки. Лучше духи себе купи. Вся квартира твоей поликлиникой провоняла. И ты не нужна. Уходи. Мне надо уроки делать». Тетя Рая вышла из комнаты. Больше Маринка ей ни о чем не рассказывала, а тетя Рая не спрашивала. На кухне она достала документы на квартиру, оформленные по всем законам, разгладила бумажки, еще раз все перечитала и положила в шкатулку. «Она еще маленькая, вырастет, все поймет», — подумала тетя Рая и немного успокоилась. Она боялась свою красавицу-дочь и понимала, что той нужна другая жизнь, лучшая. Но в главном Маринка ошибалась. Она была похожа на мать. Тетя Рая в ее возрасте выглядела точно так же. Красавица с длинной косой и длинными ногами. Она точно так же кричала матери, что уедет из их маленького, захолустного села, куда угодно, только бы не видеть коровника, огорода, засаженного картошкой, и калитки, которая закрывалась на железное кольцо, перебросил через забор и, считай, заперто. Тетя Рая вырвалась, уехала, выучилась, вот в Москве обосновалась, и квартира собственная, и работа, все есть, то, о чем ее мать даже не мечтала. А теперь Маринка рвется уже не из деревни, а из Москвы, из дальнего района, но из Москвы. Тетя Рая не хотела, чтобы и дочь обломала жизнь. Согнула, скрючила, лишила красоты и волос, как лишила ее. Она на дочь не обижалась, когда-то ей тоже никто не был нужен. Даже мать, которая плакала и умоляла не бросать ее, не уезжать. Тетя Рая тогда тряхнула головой, подхватила чемодан и поехала. А мама умерла от тоски и ноющего сердца. Тетя Рая даже на похороны не приехала, боялась, что назад уже не вернется. Засосет, затянет деревенская жизнь, заботы, хлопоты и все. Увязнешь, не вынырнешь, и палку, чтобы ухватиться и выползти, никто не бросит. Останешься там, где не надо выживать, бороться и зарабатывать, где все понятно и знакомо. От помойного ведра в холодной прихожей до жаркой стонущей дровами печки и перепаханного вдоль и поперек огорода, где каждый день посвящен быту, тяжелому, монотонному труду, где каждое движение отработано до автоматизма: помыть, поскоблить, вынести, убрать, подбросить, выгрести, прополоть, посадить. Но даже не это было главной причиной. Тетя Рая очень боялась, что мама будет ругать за то, что ребенка родила без мужа, без свадьбы, в Подоле принесла. Позор ведь! А когда мама умерла, тетя Рая все равно боялась показаться людям, соседям, которые знали ее с детства. Все равно разговоры пойдут. Она ведь хотела вернуться победительницей, с деньгами, мужем и в новом платье, показать всем, что добилась, вырвалась, выиграла счастливый лотерейный билет. Хотела завалить маму подарками, перевезти в Москву. И не получилось. Не было ни денег, ни мужа, ни платья. Только маленькая дочка и старые, отданные добрыми людьми, пеленки. Вот и не поехала. Придумала себе болезнь. Для себя придумала, не для соседей. Сказала себе, что болеет, не может. Уважительная причина. Так что вот ее расплата. Маринка, выплевывающая злые слова, вернулась, все возвращается, за все платить надо. «Пусть я расплачусь, только не она, пусть мне отольется», — просила тетя Рая вместо молитвы. В это время Валерка сидел в своей комнате и готовился к семинару. Настроение было отвратительным. В институте замучили нотациями, скоро сессии, экзамены, спрашивать будут строго. «Валер, я ухожу!» — заглянула в комнату Лида. «Пока!» — ответил Валерка. Он привык к поздним уходам матери и был достаточно взрослым, чтобы понимать, у нее есть любовники. Правда, они меняются не так часто, как раньше. А дней, когда мать ходит почти счастливая, становится все меньше. Он слышал, как она плачет у себя в комнате по ночам. Понимал, что если она уезжает якобы в командировку на 2 дня, значит, едет на аборт. Она приезжала бледная, до синевы осунувшаяся, выпотрошенная, как магазинная курица. Он приносил ей чай и уходил. Знал, что через день-два мать встанет, накрасится и будет такая же, как раньше. До следующего раза. Валерка видел, что с каждым годом мать становилась все холоднее. Ее как будто вымораживало изнутри. Из нее по капле уходило тепло и все то, что можно назвать чувствами. «Ты как снежная королева», — однажды сказал ей Валерка. «Такая же красивая?» — не улыбнувшись, уточнила Лида. «Нет, такая же ледяная». Когда дома звонил телефон, он никогда не подходил. Обычно звонили матери. Она утягивала телефон на длинном шнуре к себе в комнату, разговаривала, стараясь не сорваться на крик. «Хочешь, я никуда не пойду?» — вдруг спросила она в тот вечер. Валерка посмотрел на нее и понял, как ей все надоело. Собираться, одеваться, ехать и знать, что ничего не изменится. «Оставайся», — спокойно ответил он. Она даже повеселела, взяла телефон, позвонила и сняла сапоги. «Или поехать?» — вдруг спросила она. «Если хочешь, поезжай», — ответил Валерка. «Нет, не поеду. Кстати, хотела тебе рассказать. Мне вызов пришел», — сказала Лида и засмеялась. «Куда?» «В Израиль, от сына Израиля Ильича. Представляешь, он сдержал обещание. Смешно, правда?» Валерка пожал плечами. Ничего смешного он не видел. «И что?» — спросил он. «И ничего?» — засмеялась Лида. «Столько лет прошло, и тут вдруг этот вызов, как привет с того света. Поезжай, если хочешь», — пожал плечами Валерка. «Куда? В Израиль?» — Лида истерично засмеялась. Она хохотала до колик в животе, пока смех не сменился хрипами. Валерка смотрел на нее и не понимал, почему мать так странно себя ведет, но решил не спрашивать. Его опыт общения с девушками подсказывал: не хочешь продолжения истерики — лучше молчать. Лида, успокоившись, сидела у сына в комнате и разглядывала ее так, как будто видела впервые. Подошла к книжной полки, потрогала корешки и достала одну, Стругацких. «Откуда у тебя это?» — спросила она, хотя знала ответ. Книга принадлежала Паше. На внутренней стороне стояла его подпись. Он всегда подписывал свои книги, чтобы не заиграли, и помнил, кому какую книгу подарил на день рождения, а кто из друзей взял почитать и не вернул. «Отец дал почитать», — спокойно ответил Валерка. «Отец?» — хрипло спросила Лида. «Какой?» «Мой», — отозвался Валерка. «И давно?» «Не очень». Они друг друга поняли. Лида хотела узнать, как давно Валерка общается с Пашей и как Паша посмел нарушить их договоренность. «Как он тебя нашел?» У Лиды запершило в горле. «Никак, я сам его нашел». Валерка не поднял голову от учебника. «А что?» «Зачем?» Он не ответил. «Зачем?» — повторила Лида. «Мам, я знаю, откуда берутся дети. Отец живет на соседней улице. Он никогда ко мне не подходил, но я его видел. Часто. Я сразу понял, что это он. Ты же не выбросила фотографии?» Я подошел и спросил. Он ответил. Мы стали общаться. «Нормальный он? Мне наплевать, что там у вас с ним произошло. Я-то тут при чем? И тетя Ира хорошая, и дочки тоже смешные». Валерка невольно улыбнулся. «Так ты и с ними знаком?» — задохнулась Лида. — Да, а что такого? Папа пригласил в гости, я пришел. С ним интересно. Между прочим, его дочки — мои сестры, сводные. — Какие дочки? Была же одна. — Теперь две. — Они тебе никто, — отчеканила Лида. На ногах она уже плохо держалась, перед глазами плыла муть. — Чего ты? — вспыхнул Валерка. — Что я сделал-то? — Ты меня предал. — Мам! «Как и он! Ты тоже меня предал! Он тебя бросил и знать не хотел!» Лида говорила, задыхаясь. «Потому что ты его об этом попросила. Он мне все объяснил. Если бы не ты, он бы со мной общался, но ты запретила. Ты был ему не нужен. Если бы он хотел, то наплевал бы на мои запреты. Он изменил мне и отказался от тебя. Слушай, мам, это ваше отношение. Чего ты устраиваешь?» Вспыхнул, не сдержавшись, Валерка. «Я имею право общаться с кем хочу. Я уже взрослый». «Почему ты мне не сказал? Почему ты врал?» «Я не врал, ты не спрашивала, и я не думал, что для тебя это имеет какое-то значение». «Как ты мог? Как ты посмел?» «Что я сделал? Что?» — закричал Валерка. «Он мой отец!» «А я твоя мать! Ты не имел права меня предавать!» «Мам, мне нужно к семинару готовиться». Валерка взял себя в руки. Но Лида не уходила. Она стояла, смотрела на сына и раскачивалась, как маятник. «Мам, тебе плохо? Ну перестань. Хочешь, я больше не буду с ним общаться? Все ж нормально. Чего ты?» «Ненавижу тебя. И его. Ненавижу вас всех». Лида вышла из комнаты. Валерка почувствовал, что сейчас расплачется. Он надел наушники, включил погромче магнитофон и сидел, уставившись в тетрадь. Он прекрасно помнил, как подошел к высокому мужчине, который шел впереди него по дороге. «Папа?» — окликнул Валерка отца. Тот дернулся, как будто его ударили по спине палкой. «Валера?» — переспросил он. «Да, привет». Они пошли вместе, молчали. Валерка видел, что отец ощупывает его взглядом. «Ты совсем взрослый», — наконец сказал он. «Ну да», — ответил Валерка. «Как дела? Как в школе?» — спросил отец, чтобы хоть что-нибудь спросить. «Нормально», — ответил Валерка. «Только я уже в институте учусь». «Ну да, конечно, в институте», — опешил Паша. «Прости». Все эти вопросы о делах не имели никакого смысла, никакого значения. Главное было другое. Они шли вместе, рядом по дороге. Отец и сын. Валерка чувствовал, что от отца идут электрические разряды, что тот хочет дотронуться до него, но не разрешает себе. «Пап», — произнес Валерка. И тут Паша расплакался. Он обнял сына. Неловко, по-дурацки. Валерка обмяк и, наконец, понял, в кого он такой плакса. Потом они сидели на детской площадке рядом с отцовским домом, и Валерка рассказывал ему про то, что переворошил все мамины бумаги, все документы, все запрятанные на самое дно коробок, сваленные на антресолях фотографии, пока не нашел то, что искал — отца. Лида по привычке записала на клочке бумаги новый адрес бывшего мужа, видимо, боялась забыть, и засунула к остальным старым, еще студенческим фотографиям. Дальше было совсем просто. Валерка несколько дней потерял около подъезда, пока не увидел Пашу. «А я тебя не видел», — грустно сказал Паша. «Я целовался в это время», — Валерка хмыкнул. Всех девушек он заруливал в этот двор и выбирал нужный угол обзора, чтобы, целуясь, следить за подъездом. Только Маринка удивилась. «А чего мы здесь?» «Мне надо», — ответил Валерка, и умная Маринка не стала задавать больше вопросы.